Глава 25. После сражения эквирианцы взяли Грейсона под стражу. Почти неделю его судьба висела на волоске, пока коллеги адмиралов, конклав и гражданский совет Айдена решали, что с ним делать. Он спас десятки, а то и сотни жизней, предупредив их о взрывчатке. Но Кали и все остальные знали, что единственной причиной того, что все эти жизни вообще подвергались угрозе, были его действия. А на его руках и без этого было достаточно крови, за которую ему предстояло ответить. В ходе нападения погибло более 20 членов экипажа Айдены, а также 11 штурмовиков Цербера и Голло, предатель-кварианец. Цена победы была высока, но она могла быть и куда выше. Мол понимал все это и принял все это во внимание, когда по праву капитана выносил свой окончательный приговор Грейсону. Кали опасалась, что последствия могут затронуть и ее с Хэндалом. Ничего этого не произошло бы, если бы кварианцы не согласились принять их у себя. Однако она недооценила того значения, которое кварианская культура придавала обществу и команде. Их приняли как гостей на борту корабля, объяснил ей Мол. Они стали частью семьи Айдены. Он вовсе не собирался вышвыривать их прочь и не собирался возлагать на них вину за действия Цербера. В конце концов, капитан даже согласился позволить Кали забрать с собой Грейсона и доставить его в Альянс как преступника на его же собственном шаттле. Лэм выразил готовность сопровождать ее в качестве пилота, а также, чтобы помочь ей охранять пленника. Хэндл и Джиллиан, однако, остались во флотилии. Известие о том, что враг сумел пробраться в странствующий флот, глубоко потрясло кварианское общество. С ужасом осознав, что они уязвимы даже внутри своей флотилии, капитаны многих кораблей изменили свои взгляды на предложение отправлять исследовательские экспедиции в глубины неизведанного космоса. В конклаве разыгрались нешуточные споры по этому вопросу, но под конец победу одержали те, кто так же, как Мол, верили в необходимость экспедиций. Адмиралы могли отменить решение конклава, но они, казалось, тоже сменили свою точку зрения на противоположную. Они согласились с этим решением, однако наложили жесткие ограничения на количество кораблей, отправляющихся в экспедиции, и время их отбытия. Неудивительно, что Айдена оказалась первым из этих кораблей. Через 3 недели она отправится в одну из незаселенных систем, к недавно обнаруженному ретранслятору, ведущему в неизвестность. Корабль непрерывно ремонтировали и переоборудовали, готовя его к автономному существованию на ближайшие 5 лет, без каких-либо внешних контактов или ресурсов. Однако, чтобы такое путешествие стало возможным, необходимо было уменьшить численность экипажа с 700 до 50 добровольцев, отобранных лично Молом. Капитан уже разрешил Хэндалу и Джиллиан лететь с ними. До выхода из сверхсветового режима оставалось несколько часов. Они подлетали к Куэрво, ближайшей колонии Альянса. Лэм уже заложил в бортовой компьютер нужный курс, а Кали послала на планету сообщение, когда они приземлятся, их встретит патруль Альянса, чтобы немедленно взять Грейсона под стражу. Кварианец прилег вздремнуть в спальном отсеке, а Кали и Грейсон сидели в пассажирской каюте друг напротив друга. Руки Грейсона, закованные в наручники, лежали у него на коленях. В качестве дополнительной меры предосторожности у Кали были шокер и пистолет, на случай, если он вдруг решит передумать. Она видела, что он начинает испытывать страх. Его глаза метались по каюте, будто он искал пути для бегства, а пальцы нервно постукивали по коленям. «Вы же понимаете, что для меня это смертный приговор», — сказал ей Грейсон. «Альянс защитит вас», — заверила его Кали. «У вас есть ценная информация о Цербере. Они заинтересованы в том, чтобы с вами ничего не случилось». «Они не смогут меня защитить», — ответил Грейсон, покачав головой. «Это случится через месяц, а может, через год. Но рано или поздно один из их агентов внутри Альянса доберется до меня. «Чего вы ждете от меня?» – спросила его Кали. «Я не могу вас отпустить». «Нет, полагаю, не можете. Вы не могли не знать, что все будет именно так. Но все равно помогли нам. Полагаю, вы хотели искупить свои прошлые грехи». «Хотелось бы думать, что смогу искупить их и остаться в живых», – проговорил он с мрачной усмешкой. «Не забывайте, почему вы так поступили», – сказала Кали, надеясь поднять его настроение. «Это ради Джиллиан». При упоминании о дочери на его тонких губах промелькнула печальная улыбка. «Вы были правы», – сказал он. «Насчет того, что сказали мне перед тем, как я убил Голу. Теперь Джиллиан счастлива. Думаю, это все, чего я только мог пожелать для нее». Кали кивнула. «Вы сделали правильный...» Она не успела договорить, потому что в этот момент Грейсон неожиданно прыгнул на нее. Двигаясь быстро, как змея, он целился головой в ее незащищенный нос. Кали уклонилась в сторону в последнее мгновение, и его удар пришелся ей в плечо. Он придавил ее своим весом к сиденью, лишив возможности двигаться. Руки в наручниках пытались схватить ее, но ей удалось изогнуться и ударить его ребром ладони по горлу. Задохнувшись и хватая ртом воздух, он свалился с нее, скатился на пол и свернулся в клубок. Кали вскочила с сиденья и встала над ним, готовая ко всему, если он бросится на нее еще раз. «Выкинешь еще что-нибудь подобное, и я тебя пристрелю», – предупредила она, но в ее угрозе было больше предостережения, чем действительно угрозы. Ее сердце колотилось в груди, а кровь наполнялась адреналином, но он почти не задел ее. Она ожидала чего-то подобного уже некоторое время. Его начинало охватывать отчаяние. «Ну хватит», – сказала она более мягким тоном, отступая на шаг назад. «Не так уж и сильно я вас ударила. Поднимайтесь». Он перекатился на бок, и Кали увидела, что он сжимает что-то в своих по-прежнему скованных руках. Через секунду она поняла, что это ее шокер. Он, должно быть, сумел выхватить его во время их борьбы. Она попыталась что-то крикнуть Лэму, но Грейсон выстрелил, и она провалилась во мрак. Когда она пришла в себя, Лэм стоял над ней с озадаченным видом. Оглядевшись, она поняла, что лежит в постели в спальном отсеке шаттла, но после удара шокером она чувствовала себя сбитой с толку и дезориентированной. «Где мы?» – спросила она, пытаясь сесть. «На Делеоне», – ответил Лэм, – «небольшой колонии волосов». «Я думала, мы должны были приземлиться на Куэрво». Лэм пожал плечами. «Знаю лишь, что кто-то вырубил меня шокером. Когда я пришел в себя, мы уже были в космопорте Делеона». «Где Грейсон? Что с Грейсоном?» «Исчез», — ответил Лэм. «Можем поискать его, если хотите. Возможно, он все еще здесь, на Делеоне». Кали тряхнула головой, осознавая произошедшее. «Его уже и след простыл. Нам никогда не найти его». «Так что теперь?» — спросил кварианец. «Забирай шаттл и возвращайся на Айдену. Тебе еще нужно как следует подготовиться к экспедиции». «А как же вы?» «Высадишь меня в Академии Гриссома. В проекте восхождения осталось еще много детей, которым нужна моя помощь». Улыбнувшись, она добавила: «Уверена, я смогу убедить дирекцию взять меня обратно».